Успокойся, враг просто кричит для галочки. Не надо бояться. А-а-а-а. На этот раз со стороны Федерации раздался боевой клич, и солдаты на правом фланге начали яростную контратаку. Теперь, когда первоначальное влияние империи прошло, Федерация выходит на первое место с точки зрения уровня навыков и качества снаряжения. Даже численное преимущество империи было потрачено зря, когда многие солдаты бездействовали после того, как их боевые ряды сгустились в комок, в результате чего фактическое количество сражающихся солдат было таким же, как и Федерация. Левое крыло империи не могло больше сдерживать Федерацию и начало оттесняться, в конечном итоге вернувшись еще дальше за точку, где две стороны первоначально столкнулись. И центральная часть, и правое крыло были потрясены и отступили, не отставая от левого. Хмм, войну нельзя выиграть, если действовать опрометчиво. Кавалерийский отряд, объезжайте их. Лучники, не дайте арьергарду врагу отдохнуть и продолжайте стрелять. Гальченко следил за ходом боя и предчувствовал гибель этого врага довольно скоро. Как только ноги нападающего кабана остановлены, он не сможет победить льва. Обходящая конница в конце концов попыталась обойти вражеский фланг, и на этом судьба армии империи была решена. Левое крыло врага рухнуло. С вершины сторожевой башни закричал наблюдатель. Правое крыло, или левое крыло империи, было стороной, которая оказывала наибольшее давление, поэтому ожидалось, что империя рухнет там, и солдаты начнут бежать. В этой ситуации отрыв одного крыла означал крушение всей дивизии. Часть фронтовых войск уже перешла в погоню за отставшими. Преследуя их, мы должны хотя бы обеспечить уничтожение их авангарда. Солдат Федерации делает глубокий разрез в спину убегающему имперскому солдату. Киа-а-а-а. Что за? Солдат инстинктивно застыл, услышав пронзительный визг. Когда имперский солдат упал на землю, прижав руку к его окровавленной спине, под его ослабленным шлемом открылись темная кожа и черные волосы. Женщина, да ох, в бок стоящего солдата воткнули меч, и он присоединился к упавшей женщине на земле, неподвижно рухнув рядом с ней. Есть еще парни, стоящие на своем, бей их. Левое крыло империи полностью рухнуло и постепенно разлеталось в разные стороны, а затем раздался громовой звук. Это был безошибочный звук артиллерийского огня. Невозможно. Кто тот идиот, который стрелял из пушки во время этой схватки? Один из штабных офицеров громко кричит. Теперь, когда и союзник, и противник ведут рукопашный бой, это больше не подходило для пушек. Наблюдатель делает отсчет, чтобы опровергнуть их первое предположение. Это враг вражеские артиллеристы на левом фланге, а случайный пропуск зажигания, учитывая этого врага, это возможно. Однако дозорный отвечает иначе. Это не так, имперская армия стреляет в своих союзников, по убегающим союзникам. Ни за что стрелять их союзников. Гальченко и его штабные офицеры потеряли дар речи. Они не могли следовать логике намеренного огня по товарищам. Враг, левый фланг, бегство остановилось. Они снова идут к нам. Гальченко качает головой, как будто не может поверить в происходящее. На его лице появилось не выражение замешательства, а скорее выражение гнева, вызванное гордостью, которую он испытывает как солдат-ветеран, который защищал свою страну много лет. Союзники были союзниками, даже если они были рядовыми. Он понимал, что были времена, когда тактика требовала использования жертвенных пешек, и он также понимал, что были времена, когда солдаты сражались, зная, что они будут уничтожены. Но он ни разу специально не выстрелил в своих союзников. Для солдата это абсолютное табу. Так вот почему их пушки не вышли с самого начала, так они с самого начала целились в своих союзников. Правое крыло армии Федерации считало, что оно уже победило, но ему пришлось использовать всю силу возрожденного импульса безумной атаки и снова начало отступать. Движение замечено во вражеском штабе. Развертывается новая эскадрилья. Их экипировка и построение другое. Гальченко вскакивает на коня и кричит. Этот отряд только что был жертвенной пешкой. Основная армия врага приближается. Слышите, не проиграйте этой дьявольской тактике. Покажи им гордость Федерации. Его крик распространился на всех солдат и очистил их от любого замешательства и недоумения. Резервный отряд главной армии Федерации был развернут для подготовки к новому врагу. Битва приближается к своей кульминации. Империя Гарланд, штаб, 200 000 рабов солдат медленно отступают. Зафнис наблюдает за лицом человека, стоящего перед ним на коленях, и смеется, услышав отчет. «Ну, это неудивительно. Я не думал, что военные рабы все равно смогут их победить». Увидев легкое чувство облегчения на лице своего подчиненного, он отдал великий приказ, который соответствовал его крупному телу. «Пусть рабы продолжают атаковать. Заставь их драться, пока не упадет последний человек». Военные рабы – это имя солдат, призванных из подданных империи. Однако они были не просто подданными империи, поскольку те, кто остается под контролем империи, считаются подданными и с ними будут обращаться как с людьми, если они послушно слушают. Призванные солдаты будут составлять армию подчиненной армии империи и соглашаться на использование национальной армии, но они также получают шанс заработать награды или повышения в зависимости от их достижений в битве. Военные рабы – это те, кто сопротивлялся империи до самого конца, судьба тех, кто обладал властью и был сокрушен. Они составят армию без какого-либо конкретного формирования или состава, полагаясь только на численность для борьбы с противником. Естественно, это приведет к огромным потерям, но это совершенно не имело значения. Их не считали солдатами. Скорее, они существовали как жертвенные пешки, которые нужно было бросить во врага. Конечно, им не разрешается просто сражаться. Отряд заградительных войск, посланный из страны или состоящий из подданных империи, будет стоять в тылу, бдительно наблюдая и атакуя, если какие-либо рабы, не подчиняющиеся приказам или пытающиеся сбежать. Вы рабы, думайте об этом как о возможности для вас, бедняги, и ваших семей стать людьми. Правящий класс жестоко обращался с рабами и заставлял их вести тяжелую жизнь во время войны и в мирное время. Высокие налоги и плохие земельные условия не могли сравниться с подданными империи, также допускались властные обращения со стороны гвардии и феодалов. Единственный способ освободиться от этого положения – стать военным рабом, сражаться и выжить. С солдатами-рабами обращались как с жертвенными пешками, но после сражения и выживания в двух битвах человек и его семья будут рассматриваться как обычные подданные империи. Однако, если они сбегут или восстанут, вся их семья будет убита или продана в рабство, где их ждут еще большие несчастья. Раздается рев пушек, и убегавшие солдаты-рабы снова бросились к линиям фронта Федерации. Зафнис посмотрел вниз с высокой сторожевой башни и кивнул, похоже, удовлетворенный увиденным. Эти парни из Федерации озабочены рабами-солдатами. Главный командующий, но в целом битва уже решена. Они не продержатся дольше получаса. Я знаю это. Как поживают отряды, отправленные на море и в горы? Похоже, Федерация тоже отправила отряды. Каждый из них атакует врага, и победитель еще не определен. Зафнис слегка усмехается и выдыхает. Я уверен, что победить их будет непросто. Федерация жестока, когда находится в обороне, поэтому похоже, что наш единственный выход – прорваться через середину. Затем, да, подождите, пока рабы будут на грани уничтожения, затем разверните 2-й и 6-й армейские корпуса. Прикажите 7-му армейскому корпусу оказать помощь и атаковать, когда появится возможность. Пушки Федерации мощнее наших, немедленно переводите битву в рукопашный бой. С помощью всего лишь одной этой команды Зафнис смог заставить около 1 миллиона солдат изменить строй. Эти солдаты носят впечатляющие доспехи, отполированное оружие и щиты. Их экипировка полностью отличается от снаряжения военных рабов, другими словами, это настоящая имперская армия. Адъютант, самое время. Расширение субъектов – это фиксированный матч с заранее определенным результатом. Сейчас пора сражаться по-настоящему. Все было предназначено для этого момента, от унизительного отступления ранее до постоянных подкреплений этой армии по приказу императора. Их некогда низшие навыки стали выше, а их снаряжение в порядке. Правление какими-то маленькими странами было лишним развлечением, все было направлено на расстрел Федерации Ольги. Да, когда мы выиграем эту битву, а затем начнем атаку на Белый город, имя вашего превосходительства великого Зафниса войдет в историю. Когда это произойдет, я расскажу о прекрасном адъютанте в моей автобиографии. Зафнис смеется, затем смотрит на вражеский лагерь. Битва перекинулась из конца в конец по всему горизонту. Как верховный главнокомандующий, это максимум, что он может сделать с точки зрения руководства. Все, что ему остается, это полагаться на различных генералов в выполнении своих обязанностей. С учетом сказанного, исход битвы не имеет никакого значения, верно? Секрет, Зафнис бормочет имя своего товарища, глядя на запад, где находится море. Армия Федерации. Большая часть из 200 000 военных рабов была выведена из строя, остальные полностью разрушились, не способные функционировать как полноценное подразделение. Как раз в тот момент, когда солдаты Федерации собирались вскрикнуть от радости, они увидели 5 армейских корпусов численностью около 1 000 000 человек. Несмотря на это, солдаты не проявляли своего волнения по поводу необходимости вступить в новую битву после победы в ней, а сосредоточились только на перестановке своих боевых рядов. Их линии безупречны, они тоже идут в ногу. Эти парни совершенно не похожи на тех, с которыми мы только что дрались. Значит, это, по слухам, солдаты-рабы. Не думайте, что следующие противники будут вместе с остальными, они крутые. Большие пушки медленно меняют угол стрельбы. Значит, они выставляют против нас кавалерию. Они, должно быть, хотят ворваться, прежде чем мы сможем сделать приличный выстрел. В конце концов, мы показали им наши пушки раньше. Гальченко вздыхает, понимая, что первая группа, посланная на бой с ними, была просто проверкой воды. Но пушки еще не потеряли своей ценности. Был дан приказ стрелять свободно, поэтому большие пушки выпускали дым и стреляли каждый раз, когда отдавалась команда, посылая тяжелые железные шары во врага. Лучники также последовали его примеру и обрушили на врага стрелы. После нескольких десятков выстрелов из фарша из людей и лошадей отряд императорской армии открылся. Кавалерия мгновенно рассредоточивается по обширной территории, чтобы минимизировать урон от пушек. Так что мы не можем ожидать от них безрассудства. Они придумали твердый план. Когда противник так рассредоточен, пушки будут не столь эффективны. Фактически, имея кавалерию в качестве авангарда, они, вероятно, вступят в контакт с авангардом союзников до того, как будут произведены 2 или 3 выстрела. Но мы уже знали, что это произойдет. Гальченко, его адъютанты и штабные офицеры в штабе ухмыльнулись. Все их взгляды встретились на яростно стреляющих стационарных орудиях и 500 полевых орудиях, которые еще не стреляли, несмотря на то, что цель находилась в пределах досягаемости. Глядя на врага, враг приближается. Генералы тоже хорошо осведомлены, как и ожидалось от командиров Федерации. Кавалерия Гарланда еще больше увеличивает свою скорость. Развернутая кавалерия не должна быть в состоянии прорвать оборонительные порядки Федерации. Но, если они приблизятся, и битва перейдет в рукопашную, пушки не смогут точно выстрелить. Именно тогда пехота будет продвигаться вперед и использовать численное превосходство в бой. В конце концов, кавалерия Гарланда обнажила мечи, крича и совершая последнюю атаку. Огонь. В последний момент полевые пушки Федерации стреляли с предельно близкого расстояния. Это было практически правильно, когда кончики носов врага соприкасались, расстояние, на котором можно было подумать, что пушка почти бесполезна. Но произошла смертельная буря. Имперская кавалерия взорвалась, брызнув повсюду кровью и кишками лошадей и всадников, прежде чем упасть на землю. То, что вышло из полевых пушек, не было железным шаром. Внутри ствола пушки лежало бесчисленное количество мелких железных бусинок, которые превратились в метательные снаряды. Возможно, он не самый мощный, и его дальность действия довольно мала, но от него нет выхода, когда он стреляет в вас. Неважно, гигантский ли это железный шар, разрушающий верхнюю часть тела человека, или маленькие железные шарики, раскалывающие ему голову, результат один и тот же. Че, что это было? Что только что произошло? Пушка, но никаких пушечных ядер. Что бы это ни было, просто сосредоточьтесь на реформировании линии, а затем снова атакуйте их. Ни Гальченко, ни его генералы не были достаточно старыми, чтобы позволить сбитым с толку имперским войскам сделать это. Раздавить их — это отличный шанс. Кавалерия Федерации прыгает через бреши в боевых порядках и контратакует имперскую кавалерию, которая была остановлена в середине атаки. Все стало хаотично, и кавалерия Федерации прорвалась мимо имперской кавалерии, чтобы броситься на имперскую пехоту, приближающуюся с тыла. Почему на нас идет вражеская кавалерия? Что случилось с авангардом? Где наша кавалерия? Из-за всей этой пыли я не вижу впереди. Поскольку имперская кавалерия так яростно мчалась вперед, позади них поднялось облако пыли, а это означало, что наступающая позади них пехота не имела четкого представления о том, что впереди. Именно тогда в поле зрения появились белые доспехи кавалерии Федерации, сопровождаемые звуком труб. Антикавалерийский строй. Поторопитесь. Мы не успеем вовремя. Солдаты впадают в состояние паники, когда они бросаются в атаку только для того, чтобы взять на себя всю контратаку врага, не имея возможности ответить соответствующим образом. Копья и луки с верховых лошадей убивают встревоженных имперских солдат одного за другим. Эта битва стала похожа на битву с рабами, дело одностороннее. Мы окопались во вражеский лагерь, мы должны продолжить и... Нет, смените курс и повторите заряд после оттягивания. Однако яростные усилия кавалерии не решают битву. Империя задействовала в этом нападении всего 5 армейских корпусов, в каждом по несколько сотен тысяч человек. Однако из-за глубоких карманов империи их армия не настолько слабая, чтобы потеря 10 тысяч кавалерии тут и там сразу решила бы исход битвы. Часть кавалерии Федерации, которая силой прорвалась в лагерь империи, была быстро окружена и уничтожена. Нам не хватает решающего фактора. Имперская кавалерия в тылу тоже должна скоро оправиться от всей неразберихи. Вероятно, нам следует уйти, прежде чем нас прижмут. Командир кавалерии принимает быстрое решение, и каждый из командиров останавливает атаку. В этот момент сзади раздался крик. Это что? Вражеская кавалерия уничтожена. Они союзники. Приближается весь союзный армейский корпус. После того, как глаза кавалерийского командира расширяются, он безбоязненно улыбается. Поединок только что начался. Его превосходительство Гальченко, храбрый человек и, вероятно, приложит силы для победы в битве. Когда он это сделает, это будет другая история. Кавалерийский отряд перестает отступать и вместо этого направляется во фланг противника. Все в армии Федерации от командиров до рядовых почувствовали это кожей. Это решающий момент. Ваше превосходительство Гальченко. Теперь убей или умри. Я знаю, я не буду говорить слишком много. Передайте сообщение генералам, скажите им, чтобы они нанесли тотальный удар. Дела идут лучше, чем ожидалось. От уничтожения вражеской атаки пушками до стратегии прорыва их кавалерии, не только из-за поражения вражеской кавалерии, но и из-за внезапной атаки, которая также нарушила арьергард противника. С начала битвы прошло всего полдня, но для полномасштабной атаки нет лучшей ситуации или времени, чем это. Независимо от того, насколько плотной может быть большая армия, состоящая почти из миллиона человек, для координации движения и связи друг с другом все равно требуется значительное время. Вот где разница в уровне мастерства покажется наиболее отчетливо. И тотальная атака, и защита, чтобы справиться с этой тотальной атакой, требуют движения многих частей внутри всей армии. Имперские солдаты кажутся лучше обученными, чем раньше, но качество наших солдат все еще выше. Конечно, в конце концов, мы самые сильные на континенте. После завершения подготовки вся армия Федерации продвигается в своем корпусе, приближаясь к миллиону войск империи, потрясенных кавалерией. Сражения, происходящие в то же время на обширной территории, чрезвычайно ожесточены, но Федерация в конечном итоге медленно продвигается вперед. У империи все еще есть почти миллион солдат в резерве, но бросать их в бой в качестве розыгрыша не имеет смысла, если они просто собираются запутаться. Если было бы задействовано несколько миллионов солдат, сложные приказы не сработали бы. Лучше было бы позволить более мелким командирам подразделения использовать свое усмотрение, однако Федерация остается лидером, когда дело доходит до качества командиров. Сражение длилось день и ночь и продолжалось несколько дней, и Федерация смогла продвинуть бой в свою пользу из-за последствий своей тотальной атаки в течение первых двух дней. Ни одна из имперских армий полностью не рухнула, но они были вынуждены оставаться в обороне, несмотря на то, что были на стороне вторжения, и их медленно оттесняли. Положение битвы изменилось утром третьего дня, когда на передовую вышли самые элитные силы Национальной армии империи, первый армейский корпус. 200 000 солдат первого армейского корпуса смогли составить конкуренцию Федерации по оснащению и навыкам, должным образом поддерживая боевые порядки. Когда битва остановилась, империя смогла успокоиться и перегруппироваться. Когда это произошло, разница в численности войск стала очевидной. Битва перешла от тупика к империи, имеющей преимущество, и Федерация стала стороной, которой пришлось отступить. На четвертый день Федерация признала свое невыгодное положение и начала сражаться с намерением отступить. Однако они не просто побежали в панике. Величайшим оружием империи было их огромное количество войск, но их слабость была также в их огромной армии, поскольку проблема пополнения запасов стала совершенно очевидной. Таким образом, армия Федерации решила сражаться и отступить, ожидая, пока империя исчерпает себя. По мере того, как Федерация отступала, Им оставалось только забрать оставшиеся припасы на каждой базе, которую они прошли, не оставляя ничего для имперской армии. В прошлом западные равнины были ареной для многих сражений, поэтому поблизости не было крупных городов или регионов, производящих зерно, а это означало, что нельзя было закупить слишком много припасов. Федерация никогда не теряла самообладание во время боя, медленно отступая назад, как черепаха, в течение 3 дней. Утром 7-го дня поступило роковое сообщение. «Тогда давайте начнем военный совет. Все, вы хорошо поработали», Гальченко оглядывается на собравшихся генералов и кивает. «Количество стрел, исходящих от врага, уменьшилось. Если мы продолжим с такой скоростью, враг исчерпает себя, вероятно, еще через 2-3 дня. Нам просто нужно немного потерпеть». «Да, сэр, как бы то ни было, ваше превосходительство, враг оказался сильнее, чем мы думали». Гальченко неохотно кивает. «Да, особенно вражеская армия в красном. По сообщениям наших шпионов, это, по-видимому, самая элитная группа противника, армейский корпус 1-го дивизиона». Один из командиров корпуса раздраженно бормочет. 80% потерь армии из-за них. «Я думал, что мы сделали многое, чтобы остановить их атаку. Вы сказали, что, конечно, мы не ожидали, что на их стороне будут сотни пользователей магии. Однако, если мы не думаем, что они волшебники или кто-то еще, это ничем не отличается от того, что у них есть пушка или две. Они больше не застанут нас врасплох». Гальченко смотрит на всех, потом повышает голос. «Мы упорно боролись из-за неожиданных событий, но путь к победе выложен перед нами. Что нас ждет, так это битва на истощение, контратака, когда противник проявляет хоть какие-то признаки усталости. Это медленное отступление, ничто. Если это продлится месяц, мы все равно будем на севере западных равнин. Нам просто нужно бороться с ними медленно». Генералы тоже согласились и даже немного расслабились, чтобы немного улыбнуться. «Но, если мы не торопимся, разве флот не перейдет раньше нас? Если флот обстреляет вражескую столицу и заставит ее сдаться, мы будем выглядеть полными шутами». «Совершенно верно. Я очень надеюсь, что великий император Гарланда, храбрый человек». Небольшая улыбка всех превратилась в искренние улыбки. И тут к ним подбегает с криком солдат. Один из генералов кричал на него за то, что он сделал что-то так внезапно. «Сволочь! Только генералы и выше могут войти в это место. Срочное сообщение. Отдалпи». Посланник не обращает внимания на обращенное к нему замечание и продолжает, поскольку он обязан сообщить непосредственно верховному главнокомандующему независимо от времени и места, когда сообщение является срочным. «Далпи. Это город, назначенный портом для морского флота. Что такое?» Посланник сделал 2 глубоких вдоха, чтобы успокоиться, прежде чем снова заговорить. Отчет из штаба морского флота Далпи выглядит следующим образом. 5 дней назад флот понес серьезные потери в борьбе с флотом Гарланда и отступил в гавань на севере. Контроль над открытыми морями западных равнин перешел в руки врага. Маршрут снабжения по морю полностью перекрыт, и вражеский флот выгружает войска к северу от западных равнин. Западный театр можно окружить. «Пожалуйста, немедленно отступайте», повторяю. Никто в штабе сейчас ничего не мог сказать. Генералы, которые собирались сесть на свои стулья, тоже остаются застывшими в шатком положении. Флот был побежден. Как они проиграли, как сильно они проиграли? Гальченко хватает солдата. «Я ничего не знаю, кроме того, что мне сказали сообщить». Гальченко ослабляет хватку и отпускает мужчину. «Конечно, посланник не знает ничего другого. Те, ваше превосходительство, ждите дальнейших новостей. Что-то вроде этого следует заподозрить в заговоре, пока есть только одно сообщение». Но лица генералов бледнеют, и даже у Гальченко было такое же лицо, несмотря на то, что он только что закончил говорить. Все они прекрасно знали, что их коммуникационная сеть не такая уж плохая. Пока посланник был реальным, отчет также был бы реальным. Это то, что повлияет на всю битву и, возможно, на всю страну. Способный и решительный Гальченко не знал, что делать. «Пока, только сейчас. Подготовьте солдат к выходу. Не забудьте про другие отряды, а затем отправьте разведчиков на северное побережье, сколько сможете. Как пожелаете, ваше превосходительство. Тогда сразу буду готовиться к эвакуации». Никто не указал на ошибку принятия отхода за отступление. Не было никакого смысла различать их. Последующие новости, которые пришли позже той же ночью, сообщили еще более неутешительную правду. 20 линкоров и 200 боевых кораблей большого класса, они столько потеряли за один раз, что, черт возьми, случилось. Посланник качает головой, показывая, что не знает. Они сказали, что морской флот временно эвакуируется на север и укрепит свою боевую мощь. Усилить, восстановить, верно? Потеря такого количества кораблей означает, что морской флот практически уничтожен. Теперь моря принадлежат врагу. Гальченко немедленно вызывает своих штабных офицеров. Это посреди ночи, но ни один идиот не уснет в такое время. Джентльмены, мне очень жаль, что продолжать борьбу на западных равнинах стало невозможно. Пока враг контролирует моря, империя не будет единственной, кому будет трудно пополнить запасы завтра. Весь западный театр военных действий будет в беде. Мало того, империя может свободно отправлять свои войска со спины. Мы отступим и встретимся с врагом в Федерации. Все штабные офицеры в отчаянии держат головы. Отступление означает, что они позволят иностранным врагам вторгнуться на землю их давно неприкосновенной и священной Федерации Ольги. Для солдата нет большего позора или унижения, чем это. Господа, я понимаю ваши чувства. Даже мне хочется перевернуть этот стол и поджечь эту палатку. Но это то, что мы должны делать. Другой миллион солдат Федерации Западного театра военных действий все еще находится в процессе обучения и самоорганизации, и, если мы будем здесь уничтожены, это решит судьбу нашей Родины. Гальченко вытаскивает кинжал из бедра и с силой вонзает его в стол. Оповестите все армии. Разбуди всех солдат, теперь мы будем отходить на север. Как только противник узнает об этом, он приложит все усилия, чтобы преследовать нас. Мы наполним труднодоступные пушки порохом и уничтожим их, а также погрузим столько же багажа на фургоны и кавалерию. Тут и там горят факелы, освещая когда-то черные как смоль кемпинги, и солдаты быстро начинают подготовку к эвакуации под теплым светом. Командир, сэр, что именно мы собираемся убежать с врагом прямо перед нами? Я тоже не понимаю. Это приказ верховного главнокомандующего, ему нечего ответить. Но если мы отступим еще дальше, наша нация, я сказал тебе заткнуться. Войско Западного театра во главе с Гальченко было выведено на север. Империя яростно преследовала, как будто ожидая этого момента, и, хотя опытные командиры Федерации сражались так, как будто от этого зависела их жизнь, они понесли значительные потери, едва избежав полного уничтожения. В серии сражений Федерация потеряла около 300 человек, в то время как Империя потеряла около 500. Большинство потерь Империи приходилось на солдат-рабов, которых выбросили в качестве жертвенных пешек, но даже если бы они были исключены, можно сказать, что Федерация хорошо сражалась. Тем не менее, это было поражение Федерации. Теперь поле боя переместится на территорию Федерации Ольги. Рафин. Ура женитьбе феодала сама. Ура четвертой, пятой и шестой жене. Ура большим членам. Уоу, я не понимаю, почему меня называют шестой. Ахаха. Я знаю, что ты имеешь в виду. Я счастлив. Наконец-то мы вместе. Если бы Митя не подняла этот вопрос, я не знаю, что бы произошло. Я держу Митю и Марию в каждой из моих рук, а Катрин прижимается к моей груди, когда я стою на центральной площади города. Катрин, бывшая дочь дворянина-мятежника, поэтому ей нехорошо показывать свое лицо теперь, когда этот дворянин мертв. Вот почему я прятал ее под плащом, чтобы ее лица не было видно. Все жители собрались здесь для моего бракосочетания, на самом деле, это не так. Сегодня последний день праздника урожая, поэтому люди будут приходить и толпиться вокруг площади, даже если я ничего не буду делать. Алкоголь также имеет отношение к делу, поэтому граждане делают мой брак большим событием и празднуют его. Поскольку это было довольно внезапно, это будет просто анонс. Кольца я изготовлю позже и давайте устроим простую церемонию. Трое из них говорят мне, что в этом нет особой необходимости, но я уверен, что они действительно этого хотят. Я могу хотя бы дать им кольца и обменяться обетами в храме. Поздравляю с женитьбой. У вас 6 жен, так что пора контролировать свои побуждения. Кия, Селестина и Моника, которые до сих пор с нами, тоже поздравляют меня. Ой, нехорошо, моя рука автоматически потянулась к трусикам Моники. Блин, обходя спины твоих новых жен и хватая задницу другой женщины. Он такой непристойный, что вместо этого я даже улыбаюсь. Митя и Мария ухмыляются, удерживая меня за руки. Похоже, они немного рассердились. Моя вина, в таком случае почему бы мне не подарить вам двоим много любви сегодня? Достаточно, чтобы вы не возражали против чего-то подобного, девочки краснеют. Кэтрин, единственная, кто тяжело дышит, значит, она думает о другом. Хорошо, теперь я буду заниматься любовью со своими женщинами. Все вы, наслаждайтесь последним днем праздника урожая. Люди радуются и кричат от радости. Удивительно, три человека одновременно. Глупый, феодал сама, великий человек, обнимающий 20 женщин одновременно. Но феодал сама невероятен, правда? У этих хрупких девушек все будет хорошо, они были с ним все это время. Нет, они, наверное, уже растянулись, и их задницы, наверное, тоже. Я хочу, чтобы феодал сама трахал меня, пока я тоже не сломаюсь. Я уверена, что это потрясающе. Не думаю, что ты хочешь сказать это передо мной как своим возлюбленным. Я хожу вместе с девушками, обнимая меня за руки, а они говорят обо мне все, что им нравится. Я был удивлен поражением Федерации из утреннего отсчета, но это никак не повлияет на то, что я пожираю несколько вкусных женщин. Я буду заниматься с моими дамами серьезной любовью весь день. Мой член становится довольно твердым от одной мысли о том, чтобы поприветствовать моих новых жен. Митя и Мария, вероятно, пару раз упадут в обморок. Кэтрин могла бы не отставать, но мой сексуальный аппетит в последнее время увеличился, поэтому я могу увидеть, как она умоляет меня в слезах. Интересно, стоит ли выстроить их троих в ряд, а может мне стоит сложить их друг на друга? Нет, обнимать одного, пока двое других лижут мне яйца и задницу, тоже неплохо. Мой член затвердел от сна. Ух, что это был за сон. Речь, конечно же, о женщинах. Заниматься любовью со своими любимыми женщинами так, как вам нравится, это мечта любого мужчины. Тебе так нравятся девушки? Само собой разумеется. Врезать свой член в девушку, а затем всыпать свое семя внутрь, вот почему родились мужчины. Если вы сделаете это, они забеременеют. Если они забеременеют, я буду их приютить и полюбить. Это совсем не проблема. Это включает детей знати и даже студенток из Королевского института, конечно. А вот от созревших инструкторов отказываться сложно. И молодые, и зрелые дамы, прекрасные женщины, сказав все это, я понимаю, что говорю не голосом в моей голове. Что ж, интересно, кому принадлежит этот знакомый голос? Спасибо за то, что просветили меня своей благородной философией. Мне тоже есть что сказать тебе. Это Эрих, который, как я думал, был в столице. Я протираю глаза и снова смотрю, но Эрих все еще здесь. Вот, Митя вытирает мне лицо платком. Я смотрю еще раз, и это все еще Эрих. На голове вздулась вена. Боже мой, зачем ты снова пришел в мои владения? Вы не знаете? Я понятия не имею. Речь идет о Королевском институте. Вы хотите, чтобы я снова учил, но на моей территории есть люди, которым я нужен. Эрих ничего не выражает, выдавливая громкий голос. Ты идиот. Я никогда больше не сделаю тебя инструктором. Мне есть о чем поговорить с вами, так что проводите меня в свой особняк. Похоже, он зол. Интересно, почему? Я много чего сделал, поэтому не знаю. Я думал сделать этих трех женщин своими женами, занимаясь с ними сексом сегодня. Мне показалось, что я услышал, как что-то щелкнуло в голове Эриха. Ты гребаный секс-маньяк. Вы уже оплодотворили 10 или 20 учеников, а вам этого мало. Просто заткнись и веди меня. Его тон вернулся к тому, что было в наши дни знакомства. Нет, это еще хуже. Возможно, он впервые так меня оскорбил. Так что он злится на то, что произошло в Королевском институте, похоже. Прежде чем я понял, Кэтрин уже сбежала. В любом случае Эриху не следует узнавать ее лицо. Думаю, мне придется отложить рождение ребенка, когда я вернусь домой. Я искренне извинюсь перед ними и вернусь домой к вечеру. Заниматься любовью при лунном свете тоже неплохо. Рассказ от третьего лица. Розовый сад. Ха. Бывшая королева-консорт Трии Марселины и ее три дочери живут в углу особняка и не выходят на улицу очень часто. Их вид снаружи – это розарий, созданный для них прямо рядом с особняком, но это не значит, что они находятся под домашним арестом или что-то в этом роде. Фактически, человек, спасший их жизни, часто приглашал их поесть с ним или совершить поездку по городу с ним. Марселин отклонила многие из этих предложений. Она не особенно его недолюбливала, скорее, это могло показаться жестоким обращаться с таким мужчиной, которому она и ее дочери обязаны своей жизнью. Проблема заключалась во враждебном намерении всех остальных. Множество бывших граждан Триенина составляют население Рафена. Если вернуться еще дальше, Они были бывшими гражданами Арклинда до того, как Три оккупировала землю и заставила людей сбежать от сурового правления. Из-за такого развития событий многие из них потеряли свои семьи, друзей и близких. Их гнев и негодование направляются на бывшую королеву Марселины и ее трех дочерей. Если бы хозяин особняка не стал сдерживать неприкрытую враждебность, исходящую от слуг, четверо из них, возможно, уже были подавлены ею, не говоря уже о том, что они не знают, какие оскорбления могут обрушиться на них, если они гуляют по городу. Проведя большую часть своей жизни под убежищем королевского дворца, Марселин не думала, что она или ее дочери выдержат все это. С учетом сказанного, было неплохо, что их привезли в Рафин. Если феодал не возьмет их под свою опеку, она и ее дочери будут казнены вместе с мужем. Он открыто заявил о своем желании сделать их своими женщинами и использовал это как причину, чтобы укрыть всех четырех человек. Неизбежный обмен словами происходил в основном с хозяином особняка. Мужчина попытался поговорить с Марселиной и остальными о разных вещах. Поскольку у нее не было других, с кем она могла бы поговорить так же беззаботно, как он, Марселин постепенно стала более зависимой от единственного мужчины, с которым она могла поговорить. Как он и сказал, когда забрал нас, его единственная цель – получить тела моих дочерей, а может и нет. Если бы это было так, он бы взял их в первый же день. В конце концов, сопротивление не будет прощено. Я знаю, что он любит женщин. Само собой разумеется, что мужчина – бесподобный бабник. Сама она была свидетельницей бесчисленных случаев, когда он занимался любовью со своими любовницами и слугами в укромном месте или в пустой комнате, и с самого начала он укрывал десятки женщин. Кажется, никто из них не осуждает его. Горничная, которую он прижал к складу, городская девушка, которую он насиловал стоя, проститутки, которых он, вероятно, позвал в пустую комнату, которые стонали, когда он удовлетворял их побуждения, все они радостно покачивали бедрами. Она никогда не видела, чтобы он использовал свой авторитет, чтобы изнасиловать их. Он даже хочет меня, когда мне исполнится 46 в этом году, о чем он думает. Мужчина часто приглашает вас, пока вы не станете его. Он обязательно поцелует вас и схватит вас за грудь или задницу, если вы подставите ему отверстие. Его мягкие прикосновения становятся все сильнее и сильнее, пока он наконец не ныряет в ваше нижнее белье и не трогает вас. Но если ты скажешь «нет», ну, просто сделав недовольное лицо, он немедленно остановится. Он прекращал свои заигрывания и улыбался, извиняясь, говоря, что он сделал это только потому, что вы были привлекательны. Марселин около 46 лет, и несмотря на то, что она в том возрасте, когда она забыла о таких вещах, как похоть, она все еще женщина, и быть желанной – совсем неплохое чувство. В последнее время ей требуется все больше и больше времени, чтобы сказать ему остановиться. Решающим аргументом стала суета, случившаяся вчера. Забеременеть 44-летней женщиной. Лорду Хардлитту 23 года, так что эта женщина достаточно взрослая, чтобы быть его матерью. Он действительно пошел за женщиной старше 40 лет и ввел в нее свое семя. Она медленно переместила руку туда, где находилась ее собственная матка. 44 и 46. Конечно, 23-летний мужчина не увидит в этом огромной разницы. Моя женственность еще не покинула меня, к тому же я уверена, что выгляжу молодо для своего возраста. Развлекать молодого человека – это не ха, что я говорю. Марселин яростно качает головой, однако ее сердце определенно дрогнуло. Даже ее дочери, не считая второй дочери Бриджит, приспосабливаются к нему. Третья дочь Фелиция особенно считает его своим возлюбленным. Если и только если, я не устояла перед какой-то плохой шуткой, что бы тогда случилось, при этой мысли тело Марселин дрожит. В ее иллюзиях, массивное мускулистое тело этого мужчины превратило ее собственное тело в полный беспорядок. Бывшая королева смотрит в пустое пространство с неряшливым выражением лица. «Мать, что делаешь?» «Бриджит, нет, это ничего. Я просто немного отключилась». «Это так? Что ж, я собираюсь пожаловаться шеф-повару, что овощи для сегодняшней трапезы мне не по вкусу». Вторая дочь Бриджит продолжает вести себя так же, как когда она была еще принцессой. На самом деле, она отчаянно пытается выглядеть жестко после того, как враждебные взгляды слуг ослабили ее колени. «Я схожу». «А, но мама, тебе не обязательно. Все в порядке, Бриджит, просто сядь здесь. Сегодня приятно погреться на улице, так что, может, ты сможешь погреться на солнышке или что-то в этом роде. Ха, Марселин убегает, вспоминает себя, выдыхая, затем возвращается в свою комнату. Она взволнованно снимает обычное нижнее белье и надевает более откровенную пару. Этот человек только что объявил о своей свадьбе сегодня, что я делаю? Марселин снова качает головой. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, осень, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 162.000. Центральный город Рафин, 25.000, Линдблум, 4000, частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, кавалерия, 900, лучники, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резерв, 3000, активы, 10.000, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Мелисса, очень зла, Мария, обрученная, Рита, горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери, Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Кролл, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, очарованная, Стефани, дружелюбная, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 205, глава 205, ты слышишь, как дворяне Галдонии, мы сражаемся как мечи королевства во время войны, и в этом отношении вы безупречны. Можно сказать, что ты самый сильный воин. Однако нация не всегда будет участвовать в войнах. После захвата тех из Маграда, вероятно, некоторое время будет продолжаться мир, и в течение этого времени мы должны стремиться быть образцовыми гражданами для людей королевства. Ха, конечно, мы с Эрихом болтаем в приемной, вернее, он отчитывает меня, а я отвечаю, эй, это ты лишил девственности всех этих студенток. Мне очень жаль, я возьму на себя ответственность. Я хотел, чтобы разговор закончился таким образом, но Эрих продолжает долго тянуть, кричав на меня. Алкоголь давали в надежде, что он почувствует себя немного лучше и его гнев будет подавлен, но вместо этого он мог сделать только хуже. Он без устали болтает снова и снова. Ты повеселился, пожирая девочек-подростков, так почему я должен разгребать это за тебя? Теперь он просто жалуется. Что касается второй дочери графа Байомлера. Когда я в замешательстве наклоняю голову, Эрих расстраивается еще больше. Мисс Хайке, высокая блондинка. А, это девушка. Мне было любопытно, были ли у нее тонкие волосы на лобке или нет. Как будто я знаю что-то подобное. Семья барона на протяжении многих поколений обеспечивала безопасность столицы. Кеннет пытается убедить его, но из-за его военных отношений я смог удержать его на своей стороне. Он рассказывал, что дочь барона беременна внебрачным ребенком, и это обернется скандалом. Она была милой девушкой. Она была серьезна и обладала талантом. Кроме того, Хайке была очень любопытной девушкой. Она говорила, что ее семья престижна, а ее родители строгие, поэтому собиралась вырваться в самый последний момент. Однако мой член заинтересовал ее, и она обвила меня ногами и кричала, чтобы я кончил внутрь. После того, как она так много сказала, я не мог отказаться от ее предложения как мужчина, не говоря уже о том, что ее ноги не расслаблялись даже после того, как я эякулировал, поэтому в итоге я набил ей живот до краев. Для нее нет ничего удивительного в том, что она забеременела, учитывая количество, которое вошло внутрь, плюс ее здоровое тело и молодой возраст. В следующий раз, когда вы приедете в столицу, мне придется устроить вам встречу, чтобы вы представились родителям других девочек. Я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о беременных девушках, но мне не интересно встречаться с их родителями. Если я так скажу, Он может продолжать говорить, так что я сохраню это при себе. Наверное, сейчас неплохо сменить тему. Однако, похоже, вы в последнее время были очень заняты. Я слышал, ты тоже не смог вернуться на свою территорию. Сейчас может быть мирно, но усиление армии все еще продолжается. У меня куча работы, плюс то, что Кинник тоже вмешивается. Вдобавок какой-то похотливый парень сеет свое семя повсюду, и мне нужно убирать за ним. Что ж, мне очень жаль. Из случайных разговоров с Ребеккой я слышал, что Эрих и Кинник все еще борются за сохранение своего влияния на своей половине столицы. Фракция Эриха, сосредоточенная вокруг новой знати в вооруженных силах, противостоит фракции Кеннета, сосредоточенной вокруг традиционной знати в бюрократической системе. Обе стороны контролируют свои соответствующие политические группы, и дворяне ежедневно напрягаются, чтобы решить, к какой стороне присоединиться, исходя из личной выгоды. Я говорю это, потому что разговариваю с тобой, но Кеннет в последнее время меня одолел. Не так давно он также смог победить одного из дворян, происходящих из крыльев рассвета. Он сказал мне, что предпочел бы быть капитаном королевской гвардии, чем военачальником. Боже мой, он будет командовать большим персоналом и иметь больший выбор оборудования в качестве командующего армией, но это был другой вопрос, когда дело касалось доходов. Если бы он стал капитаном королевской гвардии, он бы получил хорошую зарплату, а также получил бы больше возможностей для общения с другими дворянами. Пока контролируется северная часть равнины, какое-то время не будет никаких боев. Без войны, сила армии будет медленно падать. Нет, я думаю, это оправдание. Я сказал это Кеннету, потому что в конце концов я не умею торговаться. Мы до сих пор в жесткой борьбе. Эрих глотает остаток алкоголя из своего стакана. Он пил его так, как он это делал в свои наемные дни, а не сидел в каком-то высшем обществе. Я уверен, что он, наверное, тоже тебе мешает, не так ли? Да, есть разные вещи. Он послал Нонне, моей жене, еще и дорогие духи. Еще он сказал что-то о том, что послал мне золотой щит на день рождения. Но, к сожалению, я не помню, в какой день я родился, не говоря уже о паре лет назад. Кроме того, этот золотой щит, вероятно, хорошо подошел бы к золотой броне, спящей глубоко в моем хранилище, поэтому я решительно отказался. Эрих усмехается. Похоже, последнее слово было за тобой. Не думаю, что мне нужно беспокоиться о том, что он тебя завоюет. Эрих, кажется, в лучшем настроении, встает с алкоголем в руке и оглядывает комнату. Вы ведь слышали о том, что случилось с Федерацией? Да, империя вторглась, и война началась. Я как раз собирался упомянуть, как они заблудились на западных равнинах, но остановился. Это покажет, насколько быстро работает наша информационная сеть, поэтому Леопольд сказал мне ничего не говорить. Если бы я выпил еще, я бы проговорился. Да, это происходит на другой стороне континента, это война между сверхдержавами, а не то, во что мы можем вмешиваться, поэтому на самом деле это не имеет прямого отношения к нам. Я слышал, что у обеих сторон миллионы солдат. Галдония может выдавить 50 или 60 тысяч солдат в качестве подкрепления, но даже это бесполезно. Однако, если случится сильный пожар, жар распространится и на далекие места, конфликт в столице также претерпит некоторые изменения. Согласно рассказу краснолицего Эриха, Кеннет и он в основном отдавали предпочтение тем, кто был в столице, или тем, у кого есть территория или владения поблизости. Это не означало, что в столице жили только высокопоставленные дворяне. Великие дворяне торжественно правили в отдаленных регионах как великие феодалы, но они больше сосредотачивались на своих владениях или близлежащих регионах, а не на борьбе за власть в столице, что делало довольно трудным склонить их к какой-либо фракции. Более того, придворная знать, просто идиоты со статусом, которые имеют сильную тенденцию выставлять себя дураками. С другой стороны, хотя количество людей, которыми они правят, и их личные армии велики, они не имеют большого влияния в столице. Во-первых, великие дворяне появляются в столице только один раз в Новый год, чтобы поприветствовать их, поэтому для них было невозможно создать фракцию. До сих пор дворяне в столице не имели слишком тесных отношений с феодалами региона, но война, происходящая на другой стороне континента, постепенно все это меняет. Торговля товарами из Федерации заметно снизилась. Такое ощущение, что все в округе застопорилось. Плюс я слышал, что урожай в нашей стране плохой. Если есть нехватка припасов, то сильны те, у кого есть запасы. Так вот почему вы пытаетесь добавить местных феодалов в свой лагерь, вот так, поскольку зарплаты дворян в основном уже определены, их фонды уменьшатся, если цены на товары вырастут. Если торговля не идет хорошо, то налог на бизнес в столице также уменьшится, и это будет тяжело для знати в столице. Если местных феодалов удастся перебросить, чтобы лишить их припасов, я уверен, что многие люди упадут к их ногам. Деньги заставляют мир вращаться. Вот какие дворяне. Даже на банкетах и балах вы не сможете завести друзей или завязать романтические отношения без денег. Какой мерзкий мир. Отношения между мужчиной и женщиной на самом деле должны включать только соединение стержня и дыры. Тогда разве это не даст тебе преимущество? Сам Эрих особо на это не смотрит, но у него довольно большая территория. Напротив, Кеннет полностью придворный дворянин и не должен владеть землей. Вы правы, пытаясь как-то прийти в себя, я пытался позвать крупных и мелких феодалов в юго-восточную часть квартала. Приглашенные Эрихом, маркизом и одним из авторитетов страны, феодалы должны были ухватиться за возможности согласиться. Тем, у кого особенно близкая территория, не должно быть никаких признаков враждебности. Я хотел, по крайней мере, попытаться завоевать весь юго-восточный регион, но реакция не была благоприятной. Ну, это удивительно. Эрих прищуривается и смотрит на меня. Сначала я думал, что Кеннет меня опередил, и уже говорил со всеми, но это было не так. Казалось, феодалы выигрывают время, как будто они чего-то ждали. Ха, я встревожусь, если ты скажешь это, глядя на меня. Эрих вздыхает, когда видит странное выражение моего лица. Они ждут вас, лорд Хардлет, и того, как вы собираетесь действовать. Почему я? Поставьте себя на их месте и подумайте, что вы величайший феодал в этом районе и еще неясно обозначили свои намерения. Подумайте, присоединился, например, кто-нибудь к моей фракции, а затем вы решите присоединиться к фракции Кеннета сразу после этого. Все вокруг вас последуют примеру, изолируя этого человека и окружая его врагами серьезно. Это совсем не комичный шаг. А, я думаю, такое могло случиться. Это напомнило мне время, когда я был на балу. Другие дворяне довольно часто вспоминали имена Кеннета и Эриха. Я помню, что все были очень обеспокоены, когда я рассказывал им истории о драке вместе с Эрихом, попивая вино, которое принес Кеннет. Если честно, феодалы не очень заинтересованы в конфликте между Кеннетом и мной. Это просто вопрос территории и их собственного положения. Юго-восточные феодалы лавиной хлынут в ту сторону, которую вы выберете. Мне все равно, так что выбирайте ту сторону, которую хотите. Все, наверное, понимают, что ты мне ближе, чем Кеннет. Но если они не уверены в том, какую семью вы собираетесь выбрать, они не сделают шага. Кстати, я уверен, вы знаете, кто должен пойти к родителям девочек, которых вы оплодотворили, и объяснить, что произошло. Ахахахаха, смех не помогает. Обычно те, кто беременеет во время академического семестра и бросают учебу, не смогут занимать должность в государственной службе, но они не могут ничего сделать, чтобы не зачать ребенка от секс-зверя. Тем, у кого есть рекомендационное письмо от вас, разрешили вернуться в школу. Ты прекрасно знаешь, что это значит, верно? Похоже, я в долгу перед Эрихом. После того, как он сказал то, что хотел, выражение лица Эриха расслабляется, и он смотрит в окно на город Рафин. Я думал, что у вас более удаленная территория, чем у меня, но Рафин довольно развит. Он указывает на строящийся мост и спрашивает, что это такое. Он простирается под городскими стенами и простирается около особняка. Он все еще требует более детального строительства, но он почти завершен. Эта штука черпает воду из ближайшего озера. Черпает воду? Вы не берете воду из колодцев или рек, а используете каменную вещь. Эрих смотрит с любопытством, и это идеальный момент, чтобы заинтересоваться Рафином. Нужно позвать Адольфа сюда. Он бы знал, какие места можно показывать, а какие нельзя. Я позволю ему быть проводником, пока я буду наслаждаться моими тремя новыми женами. Я дам вам гида, так что вы можете осмотреть город до обеда. Эрих, у которого также есть собственная территория, похоже, хочет осмотреть Рафин. Я позволю Адольфу позаботиться об остальном. Раздался скромный стук, прежде чем дверь открылась, и в комнату вошла горничная. Я думал, что сказал им не входить в эту комнату, если только это не срочно. Мастер, Курун-сан в положении. У нее будут роды, она меня ждет. Это бывшая горничная, на которую я возложил руки и забеременел. Я обещал назвать ее ребенка. Поскольку это ее первый ребенок, мне, наверное, стоит хотя бы держать ее за руку. Что ж, если вы меня извините, Адольф проведет вас по городу. Сказав это, я выхожу из комнаты. Он без разбора возлагает руки и на слуг, это, по крайней мере, согласие. Я слышу вздохи Адольфа Эриха. Что плохого в том, что я сделал, если девочка хочет родить от меня ребенка, что в этом плохого? Между прочим, Курун почувствовала облегчение после того, как я взял ее за руку, и ей потребовалось не более 10 минут, чтобы благополучно родить. Побывав на родах Курун, я приглашаю молодоженов Марию, Митю и Екатерину в свою спальню. Все это, конечно же, для того, чтобы воспитать любовь между тремя наложницами. К счастью, Мария и Мири уже близки, а Катрин и Мария часто проводят интимное время вместе с Мелиссой. У троих из них не должно быть никаких сомнений, если я приму их всех сразу. Вы бы хотели, чтобы я держал каждого из вас отдельно? Девушки смотрят друг на друга. Ну, прошлой ночью меня обняли так страстно. Я также всегда делаю это с Мелиссой, поэтому я не могу успокоиться, когда я одна. Если это будет хорошо, то я согласна. Похоже, что каждая из них чем-то отличается. А, это я сделала. Мария ставит корзину у кровати. Заглянув внутрь, я обнаружил, что там полно сэндвичей. После того, как мы это сделаем, ты проголодаешься, верно? Так что съешь это, а потом прояви еще больше любви. Готовка Марии, конечно, не самая экстравагантная, но мне она очень подходит. Ты уверена, если я не проголодаюсь, мы не перестанем заниматься сексом? Вы, девочки, наверное, не выдержите. Три жены прыгают мне в грудь и закрывают лица, ничего не говоря. Хорошо, приготовьтесь. Тогда приступим прямо сейчас. Я быстро снимаю всю одежду и обнажаю свое обнаженное тело, заставляя девушек издать легкий крик. Эй, это то, с чем вы все знакомы, не так ли? Сколько раз я уже показывала свое тело этим троим. Мария и Катрин уже родили мне детей. Это правда, я просто не могу не думать, насколько он действительно большой, когда вижу его снова. Мы еще ничего не сделали, и из него уже капают соки. Значит, ты так сильно нас хочешь? Ха-ха, член пахнет так мужественно. Митя мягко кладет руку ей на лицо, пока Мария краснеет. Катрин, ну, ее непристойный талант полностью раскрылся после того, как я постоянно трахал ее. Мы можем отложить грубое на потом. Сначала я займусь любовью с каждой из вас индивидуально. Я оглядываюсь на всех троих, затем беру Марию за руку и тащу ее к кровати. Я убеждаю ее раскрыть свое тело, и она послушно раздвигает ноги, хотя ее руки остаются неподвижными с ее груди. Эй, не прячь важные детали. В конце концов, я буду лизать и сосать те места. Я прохожу между ее ног, беру ее за руки и медленно поднимаю их над ее головой. Мария слегка стонет и неохотно позволяет пошевелить руками. В любом случае мне нечего скрывать, она робко надувает губы. Это правда, что грудь Марии может быть недостаточно большой, чтобы называться грудью. Я бы, наверное, принял ее перед за спину, если бы было темно. Не беспокойтесь об этом, ваши сиськи могут быть маленькими, но вы компенсируете это своими сосками. Пфф. Катрин расхохоталась, а Мария съежилась еще больше. Это совсем не делает меня счастливее. Эгир-сан, какая нечувствительность. Пока ее руки бессильно бьют меня по голове, я подхожу и целую ее большие соски. Я засосал их нежно, как младенец, а затем языком нарисовал вокруг них круги. Ау, хан. Руки, ударяющие меня по руке, слабеют и в конце концов хватаются за голову. Соска, заключенная в мой рот, неуклонно становится все больше и больше. У Марии маленькая грудь, но большие соски очень чувствительны. В прошлом был один раз, когда я непрерывно сосал их во сне после того, как мы занимались сексом, и она кончила сквиртом. Ау, так хорошо, сделай это немного посложнее. Как это? Увидев, как она закрыла глаза и услышав мягкий носовой стон, я слегка прижал зубы к ее стоячему соску. Внезапно она вскрикивает, и ее тело напрягается. Ауа, ауа. Это было достаточно жестоко, и было бы неудивительно, если бы она пожаловалась, но не похоже, чтобы она могла себе это позволить. Я уже сдерживался, когда кусал ее, но она все еще хватается за простыни и кричит без остановки. Ты снова кончила из-за соска? Хорошо, тогда и этот тоже. Я засунул второй сосок в рот и осторожно прижал к нему зубы. Ее ноги болтаются в воздухе, и она стонет еще больше. Хау, это так ужасно с твоей стороны. Я тоже сказала тебе не кусаться. Я не могу остановиться, потому что ты сказала мне, что это заставляет тебя кончить. Ну, сейчас вставлю. Я хватаю Марию за ноги и взбираюсь на нее. Мне не нужно ласкать ее драгоценную дырочку, потому что она уже должна быть переполнена из-за всего этого крика ранее. Мария, теперь ты моя жена. Объявив громким голосом, я глубоко проникаю в нее. Эгир-сан, ты мой муж. Конечно же, ее нижние области были покрыты ее любовными соками. Руки и ноги Марии обвились вокруг меня, как только я погрузился в нее. Я собираюсь покачать бедрами. Мария, я не остановлюсь, пока ты не потеряешь сознание. Верно. Заставь меня кончить бесчисленное количество раз, и позволь мне заставить кончить Эгир-сан. А потом дайте мне столько семян, сколько хотите. Трудно пошевелиться, если мы так крепко цепляемся друг за друга, но я вращаю бедрами, чтобы возбудить ее внутренности, и она издает сладкие эротические стоны. Эти сексуальные стоны делают мой член все тверже и длиннее. Движение бедер также становится более интенсивным. Мария, даже если вы уже родили, ваша дырочка все еще кажется такой тесной. Она кажется такой приятной. Эгир-сан слишком велик. Он давит мне на живот. Я практически чувствую, как он выходит изо рта. Наш секс уже достиг апогея, и пора мне внедрить в нее свое семя. Я кончаю забеременеть еще одним ребенком. Я получаю ваше семя. Меня оплодотворяет мой муж. Обвив обеими руками и ногами мое тело, я поднимаю ее бедра и ударяю своим членом по ней сверху. Кровать неестественно скрипит, и даже Мити выглядит обеспокоенной, сломается она или нет. Повторив мои движения еще несколько раз, я чувствую, как удовольствие поднимается от основания моего члена к кончику. Я бью бедрами о Марию для последнего толчка, прежде чем удержать позицию. Мария, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я останусь с тобой на всю оставшуюся жизнь. Мы шепчем друг другу слова любви, затем обмениваемся поцелуями, прежде чем мое семя врывается в утробу Марии. Это было чудесно. Мария, я целую шею и спину девушки, которая счастливо лежит на кровати. Хотя еще рано говорить о подушках. Иди сюда, Кэтрин. Да, пожалуйста, относитесь ко мне с любовью. Кэтрин сначала подползает ко мне, когда я лежу лицом вверх, и заглатывает мой член глубоко в свою глотку. В то же время она засовывает палец в свою киску и начинает доставлять себе удовольствие. Обычно послушная и величественная красавица возбуждалась, посасывая меня во время мастурбации. Каждый раз, когда она это делает, у нее появляется предчувствие секса, и, очевидно, ее чувствительность к удовольствию возрастает. Но похоже, ты немного испугалась Эриха. Да, Кэтрин не в том положении, где она может смело показывать свое лицо. Она инстинктивно спряталась. Да, я спряталась, но этот человек меня не узнает. Да, Эриху следует знать имя Кэтрин, но не ее лицо. Он действительно заподозрит женщину, которую я приведу с собой. Невозможно. У вас их слишком много. Но это вызывает у вас подозрение в городе. Помимо этого, я продолжаю заниматься любовью с Кэтрин. Ничего страшного, если я окажусь на вершине, я хочу получить ваше семя после того, как вы почувствуете себя хорошо. Если она этого хочет, она может делать все, что пожелает. Вот думаю, еще немного. Кэтрин садится на меня в полусогнутой позе, а затем выравнивает свою дырочку с моим членом, прежде чем опустить бедра.